Все функции организма заторможены, и желания их поддерживать пациент не выказывает. Обычно подобные симптомы проявляются годам к 80, когда люди попросту устают жить дальше. Хотя остается неясным, почему с господином Каваной это происходит в 60. Тенго закусил губу и задумался. «И сколько он уже в коме?» — спросил он наконец. «Четвертые сутки», — ответил врач. «Ни разу не очнулся?» «Пока нет». «А его силы стремительно угасают?» «Не стремительно, постепенно. Хотя за эти 3 дня его жизненный тонус понизился весьма заметно. Словно поезд, который сбрасывает скорость перед тем, как остановиться». «Сколько же ему осталось?» «Точно сказать не берусь», — ответил врач. «Но если ничего не изменится, в худшем случае около недели». Танго переложил трубку в другую руку и снова закусил губу. «Завтра я к вам приеду», — сказал он. «Я и так собирался, даже если бы вы не позвонили. Но все равно большое спасибо». Услышав это, врач, похоже, вздохнул с облегчением. «Да-да, приезжайте непременно. И чем скорее, тем лучше. Поговорить вам вряд ли удастся, но, думаю, ваш отец будет очень рад». «Но ведь он без сознания?» «Да, сознание отсутствует». «У него что-нибудь болит?» «Нет, боли он, скорее всего, тоже не чувствует. И это, к сожалению, единственное утешение. Просто очень глубоко спит». «Огромное вам спасибо», — сказал Тенго. «Господин Кавана», — добавил врач, — «должен вам сказать, что ваш отец был, наверное, самым безобидным из наших пациентов. Он никогда не доставлял никому беспокойства». «Да, таким он и был всю жизнь», — отозвался Тенго. И, поблагодарив врача еще раз, повесил трубку. Подогрев кофе, Тенго с чашкой в руке сел за стол перед Фукаэри. «Завтра едешь?» — спросила она. Он кивнул. «С утра на поезде. Нужно еще раз съездить в кошачий город». «В кошачий город», — бесстрастно повторила она. «А ты подожди меня здесь». «А я подожду тебя здесь». «В кошачий город я съезжу один», — добавил он, отпил кофе и только тут спохватился. «Чего-нибудь выпьешь?» «И если есть белое вино». Он открыл холодильник проверить, есть ли вино, и в самом дальнем углу обнаружил бутылку шардоне с диким кабанчиком на этикетке, купленную недавно на распродаже. Вынул пробку, налил вина в бокал, поставил на стол перед Фукаэри. Затем, поколебавшись немного, налил и себе. Что и говорить, настроение совсем не для кофе. Пускай даже это вино слишком холодное и сладковатое, но успокаивает куда лучше. «Завтра едешь в кошачий город», — снова сказал Фукаэри. «С утра, на поезде», — повторил и он. Чокая с нею бокалами, он вспомнил, как еще вчера вечером в эту 17-летнюю красотку, сидящую теперь напротив, он кончал себя, не помню. Сейчас это казалось далеким прошлым, событием, вошедшим в историю. Но странное ощущение тех минут оставалось с ним до сих пор. «Лун в небе стало больше», — сказал Тенго, медленно поворачивая в пальцах бокал. «Совсем недавно я посмотрел на небо и увидел, что луны теперь 2. Большая желтая и маленькая зеленая. Возможно, так стало уже давно, просто я не замечал. И только теперь заметил». Новость эта, похоже, не произвела на Фукаэри особого впечатления. Ни удивления, ни каких-либо иных эмоций на ее лице не проступило. «Извини, что напоминаю, но вообще-то 2 луны в небе — это мир воздушного кокона», — продолжил Тенго. «Не говоря уже о том, что 2-я луна оказалась в точности такой, как я ее описал. И размерами, и цветом, и формой». Но Фукаэри молчал. Вопросы, которые не требовали ответов, она, как всегда, игнорировала. «Как это могло случиться?» — спросил тогда Тенго. «Как такое вообще возможно?» В ответ по-прежнему тишина. «Что ж получается?» — рубанул он тогда. «Мы вляпались в мир, который сами же сочинили?» Держа руки перед собой, Фукаэри долго разглядывала свои ногти и, наконец, произнесла. «Потому что писали вдвоем». Тенго поставил на стол бокал. «Да, мы с тобой вдвоем написали «Воздушный кокон» и передали рукопись в издательство. Роман напечатали, он стал бестселлером. И про всех этих Little People и Мазу с Дотой узнала куча народу. Ты хочешь сказать, что именно поэтому мир вокруг изменился, подстроившись под нашу книгу?» «Ты стал ресивером». «Я стал ресивером?» — эхом повторил Тенго. «Погоди, я, конечно, писал о ресиверах в тексте, но что это слово значит, до сих пор понимаю плохо. Кто они вообще такие?» Фукаэри едва заметно покачала головой. «Дескать, этого объяснить не могу». «Если не понимаешь без объяснений, значит, бесполезно и объяснять», — так говорил ему когда-то отец. «Мы должны быть вдвоем», — сказала Фукаэри, — «пока не найдешь, кого ищешь». Очень долго Тенго смотрел на нее, не говоря ни слова. Лицо ее, как всегда, оставалось бесстрастным. Тогда он рассеянно перевел взгляд за окно, но никаких лун не увидел. За окном виднелись только безобразные электрические провода.